В те самые поры на Мирград-земле совет свой на острове Буяне держали Алиан с супругою, Емель с девой длиннокосой, приглашенный воевода Велий, да никем не жданный мудрец из Белозерья, имя которого никто не ведал. Было не до перов князю Буянскому, увидало его государство на глазах, подавая пример другим, зависящим от него народам. Изменились в короткое время устои да традиции народа. Зелья хмельные да прочие отвратные снадобья и многие вещицы диковинные, что считались добрыми помощниками в делах людей прежде, нынче вред приносили, да в зависимость от себя ставили. Ведали присутствующие о двух купцах иноземных, что львиную долю имели от сбыта тех вещей и снеди непотребных. Терем ихний красовался в стольном граде неподалеку от княжеских палат. Мудрец Белозерский предложил наведаться туда, да знал, что обещает много неожиданного тот поход купцам. Слово попросил Емель и был смущен тем, что не смог узреть деяния лихие в то время, как князь Алиан был в отлучке в княжестве Желтом. Чувствовал свою вину и просил позволения у собравшихся вывести купцов на чистую воду. Взяв во правую руку посох из древа лунного, Емель отправился один в терем купцов-лиходеев. Врата были златом отделаны, и роскошь повсюду присутствовала в ладно построенных хоромах, где хозяйничал Заор с его наставником. Передвигаясь уверенно, Емель наконец подошел вплотную к воротам и трижды постучал в них своим посохом. Немного погодя, не спеша и лениво, один из слуг приоткрыл маленькое смотровое оконце, еле видная щель таила в себе презрительный взгляд на неугодного гостя. Поинтересовавшись, чего надобно, служка, дабы отвадить Емеля, соврал, мол, нет хозяев, и когда будут, неведомо, и захлопнул проем. Емель, подождав некоторое время, снова трижды ударил по вратам. Разозлившись на неуемного пришельца, стражник пригрозил ему жестокой расправой. Потомок Суры только этого и ждал. Когда вновь смотровое оконце было приоткрыто, прошептал он еле слышно что-то своему посоху, и желтого цвета дымок с красными вкраплениями медленно просочился сквозь золоченые ворота и угодил нерадивому слуге Заора в ноздри. Пройдя выше еще немного, вскоре завладел его разумом. Емелю оставалось лишь давать указания, шепча их посоху, и все тут же исполнялось. Вот врата уже растворились, да предстал двор, богато убранный, пред незваным гостем. Птенцы малые стояли стройным рядом, в коих было по одному и по два места для странствий дальних. В углу двора красовалась урская огненная колесница, приспособленная для перевоза товара, что на Буяне уж начал овладевать умами простого народа. Было понятно все без лишних слов, что зелья хмельные и прочие лихие деяния – дело рук уров. Тут и там сновали наемные купцы и купчишки рангом пониже, что торговали на ярмарках вещицами запретными, лихо одурманивая народ, пряча суть разрушительную в давно знакомые в быту предметы. Емель точно знал, куда направляется, поднимаясь по лестнице вверх роскошных хором. Тут оконце в одной из башен приоткрылось, то был старец, коротко остриженный, что почуял неладное. Окинул он взглядом гостя и уже торопился доложиться урскому князю. Заор в то время предавался раздумьям на заднем дворе, играя с лохматым псом, оскал которого был страшен. Но не тем удивительно было это животное. Чуяло оно опасность за версту и насмерть стояло, защищая своего хозяина. Была то одна из немногих пород, что в мире Нави наравне с людьми могла находиться. Далече от тех мест, во глубине Белого озера, Ирия взирала на старца, который усадил ее за круглый стол. Он был мудр, и это чувствовалось в каждом его жесте, даже становилось немного не по себе, и мурашки шли по коже. Доселе не видывала правительница такой силы ни в землях ирийских, ни в Белозерье, ни в иных местах. Что-то светлое и неподвластное воображению исходило от всех троих, сидевших на возвышении. Старик, что сидел посередке, обратился к гости. «Знаю я, зачем спустилась ты в мир наш, тревожа покой вот. Встретиться надобно тебе с царства этого князем, третьим потомком Непта. Но не случайно забрела ты сюда. Ждет тебя подарок дорогой. Знаю, хочешь ты спросить, что мы за народ? И как так получилось, что нашли пристанище средь бездны подводной? Откроется тебе все в срок. А теперь прими дар, что тебя дожидается. Доступай вершить дела земные. Стражник, что врата Емелю отворил, был до глубины души затронут посохом лунным, и посему повиновался каждой мысли хозяина, постепенно открывая дверь за дверью, впустил потомка Суры в хоромы урского князя. Вот уж к заднему двору Емель подбирается. Пес, заором прирученный, почуял опасность для своего господина и, злобно оскалившись, оставаясь стоять на месте, мыслью своей бросился отчаянно на привратника, что шел впереди. Тот вначале скрючился, словно солома смятая, но затем посох луны начал делать свое дело, оберегая случайного помощника. Заор в недоумении глазел на происходящее, но через миг опомнился, да решил сокрыться от неприятелей за вещицей диковиной. Была то с виду шапка, как шапка, да коли надеть ее на бекрень, могла образ твой, что в яви, скрыть от взоров посторонних, да и будучи в наве, не каждый узреть сможет хозяина той вещицы. Могла также шапка обратить человека в зверя, али в дерево, али в цветок, что господин прикажет. Схоронился Заор в саду, да обратился древом молодым бесплодным, с цветами причудливыми, кои во множестве своем росли в его саду, да и по всему острову Буяну. Стражники, что охраняли покои, стояли в оцепенении, все зачарованные чудесным посохом. Немного погодя, посох, расправившись наконец с лохматым зверем, поменял его сущность намеренно на добрую и ласковую, и вот уж, обнюхивая гостей, пес приветливо завилял хвостом, словно и не было схватки. Изрядно досталось стражнику ворот. Тот перекосился на левый бок, будто кувалдой пудовой его огрели. Так и остался лежать подле, теперь уже приветливого животного. Был хитер Емель и точно знал, кому в гости пожаловал. А посему уговорился с Альмирой, мол, будет та стеречь неподалеку от терема, ежели кто удрать задумает. Так и вышло. Старец, коротко остриженный, вновь купцом обернувшись, скрыться решил на одном из птенцов малых. Хоть и был удал, да все ж не узрел, что дева длиннокосая за ним увязалась. Проходя все дальше и дальше вглубь заднего двора и убирая ветви деревьев от лица, заметил Емель, как одно деревце листочками шелестело еле заметно, хоть и не было ветра. Было то действо не увидать человеку в науках немудреному. Чувствуя оком своим третьим волнение, исходящее от растения, решил лекарь призвать на помощь свой посох. В царстве подводном, помолчав еще немного, Ирия раскрыла было рот, чтобы сказать слова, но тут один из мудрецов, что сидели за столом круглым, чуть пониже старцев, протянул деве ларец хрустальный. Седой старик на возвышении кивнул в знак своего согласия, и правительница ирийская отворила крышку. Посреди ларца красовалось колечко, на вид неказистое, вытесанное вроде бы из того же хрусталя. Жестом старец велел надеть его на указательный палец правой руки. Ирия, повинуясь, послушно выполнила наказанное. И тут словно целый мир открылся ее взору. Под водой даже мир Нави жил по другим законам, и причудливые фигуры стали мерещиться деве. Бытием своим тут же осознала она и поняла, кто есть люди здешние и кто есть старцы. Не тратя время на слова, правительница откланялась, отвесив поклон старцам и люду честному. Поспешая исполнить предначертанное, направилась решительно вниз, в глубины морские. Было время золотое в те поры в землях дальних купеческих. Торговцы жили, отсылая товары свои на Мирград-землю, да и в другие места. Там, где прежде жила села, нынче изменилось все. Туда и в попыхах направлялся старец, коротко остриженный, бегством спасаясь от погони. Но будучи все же в Нави духом бестелесным, дева длиннокосая проникла без ведома хозяина во птенца малого и затаилась там, желая узреть, куда приведет путь неблизкий. Емель уткнул посох в основание малого деревца, что трепетало уже в яви без всякого ветра, да произнес громко: «Обернись, древо, тем, кто ты есть, суть свою покажи». Как ни была хитрая вещица диковинная, шапка Заора, все ж не смогла устоять пред словом твердым. И в миг единый князь в обличии своем урском уж предстал взору потомка Суры. Озлобившись от страха и смешанных чувств, ощущая смятение, князь урский хотел было наброситься на человека, потревожившего его покой, но посох сильно держал в узде непокорного пришельца. Кликнул тут емель своих сотоварищей: «Пришлите немедля». Были то воевода Вели да старец, имя чье неведомо. Переглянувшись, трое решили сокрыть до поры присутствие уров на Мирград-земле от прочих правителей и люда простого. И посему заточить вздумали гостя незваного в темницу, глазу невидимую. Старец прошептал что-то, и тут образ Заора растаял на глазах, а за место него вновь зазеленело, шурша листьями деревце. Да чтоб никого не тревожило своим трепетанием, отколол емель щепку от края посоха, да вонзил в сыру землицу, а жила-то корни пустила, и через миг вьюном обернулась вокруг ствола, стала его частью. Вели, как правитель Ирийский, спешил совет созвать, дабы покарать за деяния Ура лиходея. Но старик напомнил ему, что не простой это Ур, а князь и повелитель ихний. Да и дел наделал лихих нынче, забот хватает на Мирград земле. Мудрец молвил, да убернувшись плащом, сгинул с глаз долой. Тут емель почуял ласковое дуновение ветерка. Была то Альмира, что через расстояние нашептывала ему на ухо. В то самое время в мире подводном, надев колечко, ей в дар преподнесенное, Ирия приближалась к хоромам Непта, третьего его потомка. Кольцо взор девы раскрыло, и было легко ей найти все, чего пожелает в царстве подводном. Были палаты необычайной формы, врата вниз глядели, и, войдя внутрь, Ирия заметила двух стражей. Были те не похожи друг на друга. Один имел вид чудища морского, то ли рыба, то ли ящерка, но невелик был в размерах. Острые зубья, клыки, выпирали с обеих сторон полураскрытой пасти. Другого на вид не отличить было от жителя народа морского. Да вот сияла яркими лучами у него посреди груди руна света. Ежели кто недобрый духом приближался, руна меняла цвет. Первый страж, не обращая внимания на гостью, смотрел куда-то вдаль. Другой же явно был здесь за главного и решал, кому позволено будет зайти во дворец. Встретившись глазами со вторым стражником, Ирия немного прищурилась. Яркий свет исходил от его груди и явно от незнакомого воина веяло добром. Немного помедлив, рассматривая ирийскую правительницу, привратник наконец поклонился, растворив врата. Долго ли, коротко ли, вот птенец малый уж приблизился ко землям купеческим.